Бульвар Рамбла, площадь Каталонии. Барселона не была бы Барселоной без бульвара Рамбла, или, как его называют каталонцы, Рамбла. Пройти его от начала до конца – такой же ритуал, который туристы совершают на Невском проспекте в Петербурге или на Унтерден-Линден в Берлине. Поэтому логично начать знакомство с этой городской магистрали длиной чуть более километра. Насчет статуса Рамбла нет определенного мнения. Одни считают его единым бульваром, состоящим из 5 частей, другие считают цепью из того же числа бульваров. Нет даже общего мнения, является ли частью Рамбла 6-я, так называемая морская Рамбла. Так или иначе, главная улица начинается в сердце Барселоны, на гигантской площади Пласа Каталуния. Испанское слово «рамла» означает «овраг», «русло реки». Вероятно, оно восходит к арабскому «рамла», что значит «высохшая земля». Теперь по нему день и ночь течет не водный, а людской поток, который прерывается у самой кромки Средиземного моря. Язык не поворачивается назвать «рамбла» улицей. Скорее, это театр, где сцены из человеческой жизни разыгрываются сразу на нескольких площадках. Вот шествует далекая от агрессии демонстрация протеста. Разумеется, под надежной охраной полиции. Рядом, на радость детям и взрослым, дают представление бродячий цирк. На «рамбла» пьют сангрию и обсуждают политические новости. Старички читают газету. И не удивляйтесь, когда наткнетесь здесь на наперсточников или попрошаек. Их текстовка не сильно отличает псевдобродяг от российских коллег. Сами мы не местные, беженцы из Румынии, 20 семей. И как сцена популярного театра, Рамбла всегда утопает в цветах, кои в изобилии продаются на бульваре. Выбирая цветы, будьте внимательны. Те, кто торгует фиалками с рук, иногда делают совершенно другой бизнес. Вы начинаете торговаться и остаетесь без кошелька. Ведь в толпе шныряют и подозрительные личности, типичные пикара, герои испанских плутовских романов. Услышав «сеньора, у вас пятно на юбке», опытная туристка сначала придержит сумочку, а потом уже начнет искать дефект в туалете. Жертвами уличных виртуозов становятся иногда и местные жители, что уж говорить о приезжих простаках. Впрочем, барселонцы уверены, что преступности в городе практически нет. И карманники, без которых не обходится ни одна туристическая мекка, это самое большое зло, с которым приходится мириться. Променад по Рамбла – наилучший способ проникнуть в атмосферу города. Бульвар образует невидимый мост между древней Барселоной и Барселоной современной, превращающий простую прогулку в волнующее путешествие по жизни и истории города. Именно эти 1200 метров проходят обязательно все, кто посещает столицу Каталонии. Бульвар Рамбла, как подсказывает его название, образовался на месте засыпанного русла реки. Первый участок начинается у площади Каталонии и называется Каналетес. Он получил свое название по чугунному питьевому фонтанчику. По туристскому поверью, глоток воды из фонтана – гарантия возвращения в Барселону. Если увидите в этом месте энергично разговаривающих молодых людей, не подумайте, что это криминальная разборка. Просто футбольные болельщики обсуждают успехи любимого клуба «Барселона», собравшись на своем излюбленном пятачке у фонтанчика «Каналетес». И согласитесь, фанатам есть чем гордиться. «Барселона» – 20-кратный чемпион Испании и 25-кратный обладатель Кубка Испании. Марадона, Роналдо, Рональдиньо и многие другие суперзвезды считали честью играть за каталонский клуб. Кстати, «Барса» до недавнего времени даже отказывалась размещать логотипы своих спонсоров на полосатой красно-синей форме, приравнивая футболку к национальному флагу. Но давайте двинемся к рынку Бакерия, пройдя по пути еще два бульвара – «Рамбла учения» и «Рамбла цветов». Впрочем, если не торопитесь, можете сделать небольшой крюк. Прямо от площади Каталонии чуть левее уходит улица Санта-Анна, по которой можно выйти на одноименную площадь. Здесь расположена небольшая церковь Святой Анны – великолепное творение в романском стиле XII века. Сохранившихся построек этой эпохи в Барселоне немного. Каналетес переходит в Рамбла – учение, названное в честь ранее находившегося здесь университета. Как мы помним, король Филипп V, одержавший верх в войне за испанское наследие, закрыл старинный Барселонский университет и перевел его в город Сервера. В настоящее время здесь продают птицы и мелких декоративных животных. На этом участке расположен театр Палеорама – барочная церковь Вифлеемской Богоматери, построенная по проекту архитектора Жузеппе Жули в 1680 году. На углу улицы Портофериса начинается участок, называемый «Рамбла цветов», ранее известный как «Рамбла святого Иосифа». Название говорит само за себя. Здесь огромное количество цветочных лавок. На этом участке расположен дворец королевы, построенный в 1775 году по заказу вице-короля Перу Мануэля Дамата, где позже жила его вдова. Свернув с Рамбла цветов на улицу Кармы, можно подойти к госпиталю Санта Крео, то есть Святого Креста. Это готическое здание с изящными стрельчатыми сводами, возведенное в 15-17 веках, впечатляет крытой галереей и красивым внутренним двориком в тосканском стиле. Сейчас здесь расположена библиотека Каталонии.